Воспитание детей. Мы сидим в Бутеко. Это такой бразильский паб, где можно по-простому посидеть вечером, попить пиво и поболтать с хозяином заведения, со всеми посетителями и даже со всеми прохожими. Брутальный мужчина лет 35 с мощной бородой, заплетенными в косички и доходящими до попы волосами, состоящий из сплошных мускулов, покрытый татуировками, подъезжает на огромном и громком мотоцикле. Годовалый Петруся, который еще не научился ходить, восхищенно смотрит на это великолепие с моих коленок. Мужчина паркует железного коня и подходит к прилавку, чтобы взять ледяное пиво и заказать ши-студо, бургер со всеми начинками. Поворачивается и видит Петрусю. Его суровое лицо расплывается в самой широкой улыбке на свете. Он сюсюкает, приседает, чтобы быть с малышом на одном уровне, спрашивает, можно ли угостить его картошкой фри. Петя в восторге берет картошку и хлопает в ладоши. От этого простого действия брутальный мужчина умиляется еще больше и просит взять Петрусю на ручки. Петя идет с удовольствием, трогает дядины уши там, где в растянутые мочки вставлены огромные сережки, которые называются, наверное, тоннели. Перебирает висящие на косичках украшения, похожие на те, что были в прическе Джека Воробья. Если вкратце, детей в Бразилии обожают. Если честно, я думаю, неплохо для становления будущей личности слышать с первых своих дней, какой ты милый малыш, как красиво ты улыбаешься и насколько ты милаха. Если ты родился в Бразилии, то у тебя наверняка отличная карма. Комнаты матери и ребенка. Пете была пара месяцев. Я сидела с ним и шестилетним Денисом в торговом центре, на фудкорте, и решила поменять подгузник. Ну вот прям в коляске, только отвезла ее подальше от столов. «На втором этаже есть специальное место для этого», — сказала мне женщина с тряпкой. «Там тебе удобно будет». Я подумала, что удобнее, скорее всего, будет только тем, кто не увидит, как я меняю подгузник, но решила сходить туда, куда послали. И вот тогда я и увидела это впервые. Ресепшн с милыми девушками, которые готовы тебе помочь во всем. Отгороженные занавесками маленькие комнатки с мягким креслом, столиком, розеткой для зарядки. Это комната для кормления. Можно спокойно сесть с малышом на ручках и дать грудь. Кухня с микроволновкой, кулером с питьевой водой, высокими стульчиками для тех, кого надо кормить, и маленьким столом и стульчиком для тех, кто уже ест сам. Маленькая ванночка, где малыша можно подмыть. Пеленальные столики, рядом с ними рулоны с бумагой, которые можно постелить, чтобы поменять подгузник. Подгузник любого размера могут выдать бесплатно улыбающиеся девушки на ресепшн, надо только назвать налоговый номер. Также бесплатно дают коляски на время нахождения в торговом центре. А потом оказалось, что такие комнаты, семейное пространство, есть в каждом торговом центре, а пеленальные столики в любом ресторане и даже на большинстве заправок. Повторюсь, если ты родился в Бразилии, то у тебя наверняка отличная карма. Как зовут малыша у тебя в животе? В Бразилии распространена традиция придумывать имя для ребенка практически сразу после того, как узнали о беременности. Это считается важным этапом подготовки к появлению малыша. Как только будущая мама узнает, что она в положении, она делает тест крови, по которому можно определить пол будущего ребенка. На дверь палаты в роддоме можно заказать табличку с именем новорожденного. Часто это целая композиция с игрушками, декорациями и тематическими мотивами. В этой комнате родился Педро, и его табличка украшена футбольными мячами и бутсами. Родители думают, что он станет спортсменом. Табличка крошки Элены вся розовая, с нее смотрит улыбающийся единорог. Помните про Бразилию и карму? То-то же. Что не очень то. В Бразилии детей не отучают от сосок и подгузников специально. Считается, что когда им самим надоест, тогда и откажутся. Странно видеть пятилетнюю девочку с соской. Или когда в такой семейной комнате на пеленальный столик водружают огромного, по сравнению с твоим трехмесячным, трехлетнего ребенка. И он послушно лежит и ждет, пока мама вытрет его попу салфетками. Еще один нехороший обычай – давать детям много сладкого. Сахар добавляют везде – в соки, аналоги детских кашек, печенье, конфетки, зефирки, леденцы, шоколадки, булки. Стоит ли потом удивляться, что дети не любят фрукты и овощи?